Глава 3. Зарождающаяся известность. Александр часто направляет свои стопы к дому номер 7, во двор улицы де Фонтен, где обосновался его издатель Луи Паскаль Сютье. Это на полпути между канцелярией и комнатушкой Тибо. Там он встречает Марля, публикующегося у Сютье, грамматический и дидактический бюллетень французского языка, стремясь опровергнуть в нем все правила орфографии, заменив их чисто фонетической транскрипцией. Вместо «окунаман» — «отнюдь», к примеру, писать «окунаман» — «отнюдь». Он тщетно пытается убедить Александра в превосходстве своего метода. Но молодой человек не сводит глаз с мадам Сютье, красавицы Абигаль Самюда, с которой Сютье познакомился в Лондоне. Прекрасной еврейке испанского происхождения с длинными волосами цвета вороного крыла. Ей 18 лет. У нее аристократические манеры. Она просит Александра перевести для нее несколько английских пьес и переделать их для постановки в театре. Интеллектуальная коммерция сопровождается нежной, граничащей с любовью, дружбой. По-видимому, именно в ходе одной из этих милых бесед рождается решение, несмотря на провал французской музы, основать поэтический альманах. К этому начинанию присоединяется и Адольф. Александр берется мобилизовать под этот проект всех своих знакомых писателей. Арно, отца и сына, а также всю поэтическую когорту канцелярии герцога Орлеанского, Казимира де Лавиня, конечно же, Жана Вату, Лассаня. Каждый из них предлагает ему свои стихи. Основатели альманаха не забывают и о себе. Левен и Александр присутствуют в оглавлении. Это был отличный способ публиковать все то, что я впоследствии писал в стихах или прозе, не прибегая к практике издания произведений на паях. Первый выпуск готов к печати в марте 1826 года. Марль – издатель лишь номинально. Ему пришлось строго придерживаться орфографических требований. Для первого выпуска Александр сочинил две поэмы. Античную элегию Нереиду и больного подростка, посвященного Марселине де Борт-Вальмор, предоставившей одну из собственных поэм для Психеи. Таково название, в конце концов, увенчавшей альманах. И что же? Поэмы юноши прекрасны, как сама античность? Прекрасны, как Магдалина. Или скорее, как биржа, пытающаяся нацепить на Париж XIX века маску, отдаленно похожую на афинскую. А что еще можно подумать о хранителе целебного искусства чаши, что часто продлевает дни земные наши? О враче. Или о нашем пастухе благочестивом, который накануне погребения принес мне имя Божье в утешение. О последнем причастии. Антуан Арно может быть доволен. Александр идет по его стопам. Какая разница? Альманах тоже оружие. Для Манж де Броваля он всего лишь служащий. Для де Лавиня и Вату библиотекаря герцога, для Лассаня, его непосредственного начальника, он движущая сила, пусть даже пока и незначительная, способная принять решение о публикации того или иного произведения. Раньше Александр мог лишь получить отказ от других. Теперь он имеет право отказывать сам. Он очень своевременно сумел воспользоваться могуществом, принявшим очаровательный облик мадам Сютье. Раз у Александра есть издатель, значит, сам он писатель. Он на какое-то время полностью отказывается от коммерческой литературы. Дезожье болен. Свадьбу и похороны дают в театре Порт-Сен-Мартен, чтобы полностью посвятить себя поэзии. Он идет по стопам Ламартина и Гюго, но теперь мода на небольшие произведения – такие как короткий роман или длинный рассказ. Клэр де Карсен, герцогиня де Дюра и Констанс Мари де Тейс принцесса Сальм Рейфштайт-Дик приводят в смятение чувствительные души завсегдатаев салонов. Первая – Урикой и Эдуардом, вторая – сочинением под названием «24 часа чувственной женщины» или «Великий урок». «Почему бы не начать писать рассказы?» – спрашивает себя Александр, который не сомневается в своем таланте, хотя и не может пока определиться с жанром, которому себя следует посвятить. Он слишком поспешно забывает о том, что и герцогиня де Дюра, и принцесса де Сальм содержат блистательные салоны противоположного политического толка, и что успех этих дам в значительной степени обусловлен их общественным статусом. У Александра же есть только психея. Тем не менее, за прозу он берется так же уверенно, как до этого за поэзию. Рассказы свои он называет по именам трех героинь. Бланш де Болье или Вандейка, Лоретта и Мари. Прозаик из него получается лучше, чем стихотворец. Эти три произведения он объединяет под названием «Современные рассказы». Они посвящены моей матери с выражением любви, уважения и признательности. Как и в случае с Элегией, Александр платит свои долги. Мадам Сетье нашла его рассказы очаровательными. Она просит мужа опубликовать их, поделив расходы пополам с автором. Неужели Александр, как он пишет, получал отказ за отказом от книгопечатников, когда у него под рукой был издатель, он же владелец типографии и особенно его жена? Издание рассказов тиражом в 1000 экземпляров стоит 600 франков. Александр выколачивает из Порше 300 франков. Печатные станки приходят в движение. Александр радостно правит гранки. Его слова, едва высохшие чернила, его страницы, его книга. Сколько гордости он испытывает, когда в первый раз делает то, что впоследствии станет для него ужасной и неприятной повинностью. В библиографии Франции публикация этого издания зарегистрирована 27 мая 1826 года. Современные рассказы Александра Дюма. Формат в 12-ю долю, 9,5 авторских листов. Напечатано в типографии Сетье. В Париже продаются у Сансона. В деревянной галерее Пале-Рояля. Каждый день Александр делает небольшой крюк и заглядывает в деревянную галерею. Но рассказы не продаются, и их стопка остается практически нетронутой. Сансон сбыл с рук лишь 4 экземпляра. Стало быть, как утверждал один очень умный книготорговец по имени Мартен Боссанж, перед тем, как печататься, сначала нужно сделать себе имя. Результат этой пробы пера в прозе был бы весьма плачевный, если бы не восхищенная статья, опубликованная 1 июня в «Фигаро». Воздав почести памяти генерала Фуа, господин Александр Дюма отказался от языка богов в пользу, как говорил Вольтер, презренной прозы. Музы отнюдь не наказали его за это предательство, и современные рассказы, вышедшие из-под пера молодого прозаика, не нанесут вреда его зарождающейся популярности поэта. Своих героев господин Дюма, сын выдающегося генерала, выбрал среди военных. Его повествования оживляют собой воспоминания о наших несчастных и нашей былой славе. Благодаря этому публикуемые им рассказы вызовут живейший интерес. Хотя они изначально предназначались для того, чтобы поведать примерно об одних и тех же бедах и невзгодах, все три произведения вызывают у своих многочисленных читателей различные чувства и ощущения, то нежные, то грустные, то тягостные и мучительные. Дальше автор статьи добавляет: «Мы сказали столько хорошего, что, на наш взгляд, автор современных рассказов будет недоволен, если мы не адресуем ему и несколько критических замечаний». Поэтому мы посоветуем ему в первую очередь следить за своим стилем. Он не то чтобы в целом неправильный и не всегда элегантный, однако в будущем господину Дюма следует остерегаться запутанных поворотов событий, банальных выражений, одних и тех же повсеместно встречающихся мыслей, а также больше не писать фраз, подобных той, которую мы приводим ниже. Его обманули и предали, сердце его сжала холодная рука истины, и он, человек еще очень молодой, увидел, как отлетают вдаль радужные иллюзии, напоминающие собой отблеск неба, призванные окрашивать в живые яркие цвета зарю нашей жизни. У господина Александра Дюма слишком много таланта и вкуса для того, чтобы не знать, какое название носят подобные выражения. Что до остального, то, несмотря на ряд неточностей, современные рассказы будут читать с удовольствием. Они добьются заслуженного успеха и признания, чего мы им от всего сердца желаем. Основатель Психеи продолжает свою поэтическую деятельность. В апреле для альманаха он сочиняет «Раненого орла». Метафора прозрачна и очевидна. Орел – это Наполеон, пренебрегающий слащавым счастьем диких голубков. Воображение поэтов вновь обращается к героизму. Когда его недостает в Париже, который озаряется после того, как Вилель вынужден отозвать свой проект закона, восстанавливающего право первородства 8 апреля 1826 года, его ищут вдали от столицы. 23 апреля, несмотря на ожесточенное сопротивление греческих повстанцев, Миссолонги взят. Происходит это в далекой Греции, а в Париже, где вновь пробуждаются грекофилы, в честь этого слагают песни. Александр воспевает Канариса, который за 4 года до этого вместе с Пипиносом решился атаковать флагманский корабль турок, направив на него Брандер. Примечание. Брандер. Во времена парусного флота судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами для поджигания кораблей противника или мостов. Конец примечания. Тем вечером, 7-19 июня 1822 года, в день Рамадана, турецкий флот сиял праздничными огнями и торжествовал резню на острове Хиос. Канарис обращается к своим застывшим в нерешительности матросам. «Вставай, народ, вставай! Тебя зовет свобода! Час возрождения рода для Греции твоей! Вставай, народ, вставай! Нет трусов, есть тираны! Верни свои мраны! Оковами их бей!» Канарис. Результат собраний в салоне Летьера. Мелани Дервильи, сделавшаяся поэтессой в минувшем году, после публикации «Афинской ласточки», все средства продажи которой были направлены грекам, проявила интерес к его творчеству, о чем свидетельствует дарственная надпись на предназначенном ей экземпляре. «Мадемуазель Дервильи, знак признательности и в доказательство того, что я воспользовался ее советами». После того, как сей дифирамб включен в 3-й выпуск «Психеи», Сютье тут же печатает Канариса отдельной иллюстрированной брошюрой с гравюрой слева от титульного листа. Как и в случае с «Афинской ласточкой», все средства от продаж передаются грекам. Поэма посвящена Казимиру де Лавиню. Разумеется, Дюма можно узнать среди посетителей большой выставки в галерее Ле Брен, полностью посвященной борьбе за свободу и независимость Эллады. Мадемуазель Дервильи опирается на крепкую руку Александра. Вместе они восхищаются резней на Хиосе Эжена де Лакруа. Музы отнюдь не усмирили грохот пушек. 26 августа 1826 года Ибрагим Паша берет Афины в осаду. Ради Греции лорд Байрон подверг риску нечто большее, чем стихи. Свою жизнь. Александр Суме публикуется в «Психее». Не добавил ли альманах романтизма в его классицизм? В последующих выпусках появляются имена Шатобриана, Виктора Гюго, Сильф, Фея и Перри, Шарля Нодье, Безумец из Пирея. «Психея» собирает осиротевших авторов французской музы. Юные роялисты постепенно утрачивают надежды на бурбонов. Молодые классики – на элементарное сохранение литературных традиций. В литературе уже проявляется не только либерализм, но и романтизм. Преодолевая идеологическую раздвоенность, наследие прошлого, эта боевая единица поколения, рожденного на стыке веков, начинает понемногу себя реализовать. Роялист? Классик? Романтик? Либерал? Им по 25 лет. Возраст, когда нужно принимать эстафету у метров. Александр постепенно теряет интерес к альманаху. В нем он публикует лишь две новые поэмы. «Воспоминания», «Июль» и «Поэт», «Октябрь». В Ату отправляет подъемник для корреспонденции обратно. Он опубликовал в «Психее» один из своих текстов и теперь просит у молодого служащего его королевского высочества поэму для литографической галереи. 20-й выпуск зарегистрирован в библиографии Франции 15 декабря 1826 года. Он предлагает Александру 3-4 литографии, под которыми тот должен разместить свои стихи. Молодой Дюма выбирает полотно Монвуазена под названием «Спящий юный римский пастух». Литография Обри Леконта. Будучи страстным поклонником Вергилия, Александр воспевает золоченую бедность пастуха, который безмятежно спит на развалинах бывшей владычицы мира. К чему вздыхать над могилами? Вот жизнь, вот она, простая и спокойная. Александру-младшему уже 2 года. Во время молниеносных визитов отца в небольшую квартирку Лоры Лабе он научился произносить слово «папа». «Папа» — это что-то большое, бурное, задевающее за углы мебели, что-то, что говорит слишком громко и обнимает слишком сильно. Это сплошное беспокойство. Иногда папа Александр позволяет себе предаться этому домашнему счастью, но тут же срывается с места, чтобы дальше бежать за славой. Раз Вату попросил у него стихи, может, он уже вошел в современную литературу? Пьесу «Свадьба и похороны», долго пролежавшую без дела в Водевиле, наконец начинают репетировать в Порт-Сен-Мартен. В канцелярии Александра нет. Он автор, что дает ему право находиться за кулисами, общаться с сэром, ради дебюта которого пьесу и решили ставить. Он играет Казимира Флоримона, выскочку-слугу. И особенно с молоденькими актрисульками, не столько талантливыми, сколько красивыми. Второстепенные театры – настоящий рассадник куртизанок. Порт-Сен-Мартен щедрее, чем Амбигю. За одно представление в виде оплаты авторских прав и билетов Александру обещают 8 франков. На премьеру, намеченную на 21 ноября 1826 года, Александр зарезервировал для матери место у оркестра. Это сделал ее великий сын. Она гордится, не особо интересуясь качеством того, что видит перед собой. Она смеется, она счастлива. Пьеса имеет ощутимый успех. Когда занавес опускается, какой-то сосед кричит: «Давайте, давайте! Театр еще и не такое выдержит!» Но Александр в конце 1826 года может с удовлетворением подвести баланс. 16 спектаклей «Охота и любовь» в Амбигю, то есть 96 франков, 25 представлений «Свадьбы и похорон», то есть 200 франков. нужно возвращать Порше деньги, которые он выплатил авансом. Но продавец билетов, проявляя великодушие, довольствуется лишь половиной авторских прав, только чтобы оправдать свои расходы. Зиму 1826-27 года Александр с матерью проводят совершенно безмятежно. Александр еще раз скрывается за псевдонимом Дави. Дави стремится к деньгам. Дюма – к славе, точно так же, как и Ламартин, только что назначенный поверенным в делах в Тоскану. Как примирить между собой деньги и славу? Для этого нужно дать театру какое-нибудь произведение, при этом набравшись смелости и подписав его своим настоящим именем. Почему бы не объединиться с Фредериком Сюлье? Сюлье богат. Своей изысканностью и роскошью он приводит Александра в восхищение. В моде Вальтер Скотт. Почему бы не попытаться осуществить адаптацию шотландских пуритан? Конечно же, Тальма, умерший осенью, больше не сможет проявить себя во всей красе в роли Джона Белфура из Берли или Босуэла. Александр с Фредериком принимаются за работу. Планы сменяют друг друга, не принося соавторам должного удовлетворения, несмотря на все их усилия. В то же время, отныне Александр может без труда заниматься литературой в часы своего пребывания в канцелярии. В сущности, Пале-Рояль сколыхнула настоящая революция. Бетс продвинулся по службе и освободил место с годовым содержанием в 2000 франков. Занял его Эрнест Бассе, протеже Манш де Броваля. А как быть с местом самого Эрнеста с содержанием в 1800 франков? Александр в числе претендентов. Удар не может ему отказать. Однако, чтобы выразить свое неодобрение, он переводит его из секретариата ведомства по делам пособий. Теперь Александр носится по Парижу, иногда целые дни напролет, собирая сведения о тех, кто обратился за помощью. Принцы по своей природе филантропы. Александр поднимается по засаленным, пропахшим капустой лестницам, входит в стылые лачуги, обогреваемые лишь парой брикетов торфа. Плачет. Глаза у него на мокром месте, над голодными женщинами и бледными, как трупы, сиротами. Он, знавший только бедность, познает нищету. Подобное скорбное зрелище лишь укрепляет в нем волю к успеху. Недавно умер в нужде Агюст Лафарж, красавец, когда-то служивший у нотариуса песцом, которого Александр раньше встречал столь блистательным в Виллер-Котре, а затем уже опустившимся в Париже. Его смерть навевает на мадам Дюма мрачные мысли. А не является ли литература одной из форм убийства? Не является ли это повышение жалования скрытым изгнанием? Быть вдали от секретариата означает держаться вдали от принца и его милости. Де Виолены тут же предупреждают об этом мадам Дюма. Тальма в могиле. Костюмы его 27 апреля 1827 года идут с молотка, но Комеди Францез, тем не менее, пытается выжить под твердым руководством барона Тейлора. Мишело, Фирмен, Жоанни, Лафон делят между собой то, что осталось после великого трагика. Но чтобы сравняться с Тальма, нужен кто-то другой. Тем не менее, Тейлор верит в новый театр. Он сам следил за соответствием костюмов, за богатством декораций и за скрупулезным соблюдением всех деталей постановки Людовика XI в «Перроне», исторической комедии по роману Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», которую Комеди дает 15 февраля 1827 года. Александру не удалось достать билет. И он не настолько богат, чтобы его купить, а вот роскошный Сюлье на спектакле побывал. Присоединившись под конец вечера к своему соавтору в кафе «Варьете», он буквально лучится энтузиазмом. Работа над шотландскими пуританами, до этого существовавшими лишь в проекте, возобновляется. Александр и Фредерик чувствуют, что вскоре должен увидеть свет новый театр. Театр национальной истории, вдохновленный в плане сюжета хрониками, а в плане драматургии Шекспиром, Шиллером и Вальтером Скоттом. Париж озаряется. 18 апреля типографские рабочие проходят по бульварам с криками «Да здравствует король!». Под давлением выражающей свое недовольство оппозиции, правительство вынуждено отозвать подготовленный им проект закона по ограничениям в периодической печати, по-другому называемого «законом о справедливости и любви». Господин де Шатобриан решительно называет его «варварским законом». Правительство становится столь непопулярным, что 29 апреля Карла X, проезжающего перед выстроившейся для смотра на Марсовом поле национальной гвардией, встречают пронзительными злобными криками «Долой министров! Долой иезуитов!». На следующий день национальная гвардия расформирована. Замаячившая на горизонте революция обещает быть не только литературной. Александр в этот день тоже в рядах протестующих. Он тоже кричит «Долой министров!». Две последующих поэмы «Лейпциг» и «Век и поэзия», сочиненные в 1827 году, во весь голос кричат о его приверженности бонапартизму. Ему ближе Наполеон побежденный, Наполеон не столько героический, сколько трагической. Наперекор судьбе отваги выражение. Стоит Наполеон в руинах поражения. Он опирается на меч, защиту от внезапных встреч, ища глазами там, под небом меднолицым, холодный блеск зари, огней Аустерлица. Но славу героя он воспевает в надежде на то, что она прольется и на него. В начале года вынужденно прекращается выпуск «Психеи». Жан-Паскаль Сетье полагает, что поэты и его супруги обходятся ему слишком дорого. Досадно. Но Александру, реализующему одновременно несколько проектов, драма совместно с Сюлье, поэмы для литографической галереи, его водевили, продолжающие свою славную карьеру, и потому готовому к любым неожиданностям, «Психея» больше не нужна. Теперь он приобрел вес и значимость. Пусть не очень большие, но все же. Он внимательно исследует Париж 1827 года, который ему хочется завоевать до конца. Амбиции его выходят за рамки заурядной славы. Карл X правил уже 2 года. 5 лет господин де Вилель был президентом совета, и, наконец, вот уже 3 года, как господин де Лаво сменил господина Англеса, префекта полиции. Король Карл X был добр. Сердце его было честным и слабым одновременно. Он взрастил вокруг себя 2 партии, полагая, что они его укрепят, в то время как на самом деле им предстояло свергнуть его с престола. Партию ультраарикционеров и партию священников. Господин де Вилель был не столь политическим деятелем, сколько биржевым воротилой. У господина де Лаво никаких личных достоинств не было. Он был полностью предан, не королю, но той двойной партии, которая действовала от его имени. Аристократия постоянно беспокоилась и была разобщена. Буржуазия была такой же, как всегда, стремилась к порядку и выступала в защиту мира. Она желала перемен и боялась, как бы эти перемены не осуществились. Народ открыто был в оппозиции, не очень хорошо представляя, с каких позиций он выступает, бонапартистских или республиканских. Парижские магикане, 1854 год. Это тот самый разобщенный Париж, который нужно схватить, повергнуть на землю и победить. Александр не чувствует, что принадлежит к какому-либо общественному классу. аристократ по линии деда, буржуа по линии матери и простолюдин по необходимости, он не определился со своим местом. Ему хочется быть везде.